Глава 28. Эпиграф. Большую важность имеет извечный спор. Является ли вкусное блюдо заслугой умелого повара или правильно подобранной специи? Одна чапати, две чапати, три чапати, мука. Время сбилось с пути, пока Амир сидел на корточках на заре, прячась в высокой траве. Увитые плющом стены Илинди высились в футах в 200 впереди, утыканные часовыми и лучниками. Калей уверяла Амира, что они зоркие, как сова в ночи, и достаточно намека на шум, чтобы его источник оказался пригвожден стрелой. Амир не испытывал желания быть пригвожденным. Когда поредела окутывающая даль дымка и из тумана проступили очертания горы Илом, Амир не поверил собственным глазам. В те горько-сладостные мгновения агонии он как-то не задумывался, что в конце пути его ждет награда. Теперь он в первый раз увидел Илинди. Во всей его красе, под алыми лучами рассвета. Стены уходили на сотню футов ввысь, с колоннами, встроенными в башни с куполообразными крышами и крытыми галереями, скрывавшими тех, кто располагался в них, от глаз наблюдателей снаружи. Неудивительно, что Мадира с такой одержимостью говорила про стены. С первыми лучами рассвета камни стали светлеть. Гасли факелы. Амир смутно видел вдали очертания куполов, шпилей и зубцов на стенах. Между лугом с высокой травой и воротами был перекинут через ров широкий мост в обрамлении шестов шафранового цвета флагами. Ворота, которым он вел, были добрых 30 футов в высоту. Из красного и темно-желтого песчаника. Внутренние части сводов отделаны мрамором. На вершине арки обсидиановое мозаичное изображение огромного тигра. Повсюду из-за стен выступали шпили минаретов. От одного этого зрелища по коже у Амира побежали мурашки. Обход границы Линди оказался делом утомительным. Впервые с начала пути его стало глодать изнутри чувство одиночества. Длинный переход в тишине, нарушаемый только стрекотом сверчков да птиц и ритмичное шуршание листьев. Ни души, с кем можно было бы поговорить. В конце концов, он носитель. Его долг – довести дело до конца. Другого пути он не приемлет. Одним глазом Амир постоянно наблюдал за силуэтами на укреплениях. По преимуществу темное еще небо позволяло ему незамеченным пробираться в высокой траве. Любой шорох мог быть списан на легкий ветерок. Все, что от него требуется, это оставаться в тени. В чем, а в искусстве пробираться тайком он мастак. С каждым утекающим мгновением поражение обретало все более зримые контуры, и Амир не мог с этим не считаться. Одной ошибки будет достаточно, чтобы перечеркнуть дни усилий. Он ощущал, как смерть окутывает его, подобно аромату сжженного перца. Казалось, будто он своими ногами идет на собственное бальзамирование. Ров вился непосредственно под горой. Там, где начинались склоны, стена поворачивала и заканчивалась. Гора уходила ввысь, пронзая облака. Величие ее было сравнимо лишь с пейзажем у ее подножия. Память вернула Амира в тот день, когда он морозным утром появился из врат пряностей на пике, и его, окоченевшего ребенка с завязанными глазами, проводили в тепло. Прорытую в горе сточную трубу он разыскал в точности там, где было указано на карте Мадиры. Амир пробирался через туннель, припоминая пребывание в уборной пирамиды. Вонь разносилась на 1000 миль, нос ощущал ее даже теперь. Верный компас Хасмина вел к центру туннелей, на восток. Гора начала содрогаться, застучали барабаны. Далекий могучий топот разнесся по проходам. Юэрсена выступали в поход. Амир выставил перед собой шамшир и двинулся дальше. Туннели расширялись, затем раздваивались. В каждой развилке появлялись ответвления в виде пещер, вгрызающихся еще глубже в гору. Впрочем, здесь, в такой близости от уст, ему больше не требовался компас. Он знал направление и без звуков от движения Юэрсена. Внутри его бился пульс уст. Они словно дышали тем самым воздухом, что циркулировал под землей. Ароматы всех специй, которые Амир любил, использовал и вкушал, насыщали все вокруг. Всякий раз, когда уста испускали шафрановое облако, похожее на едва различимый среди рыжих стен оранжевый вихрь, у Амира перехватывало дух. Он следовал за запахом, за памятью о доме, а пряные смерчи складывались в картины в его мозгу. Пещеры схлопывались и открывались. Коридоры оказывались там, где их меньше всего стоило ожидать. Амир лишь следовал по тропе пряностей. Он не боялся угодить в засаду. Выход найдется. Сама идея о неудаче испарилась у него из головы. Облако специй заклубилось над ним. Откашлившись и прочихавшись, он вгляделся в туман, и до него смутно донесся становящийся громче топот. Юэрсена приближались. Их были не дюжины, не сотни, тысячи. Как если бы все разбросанные по полу камни встали и обратились в преданных сынов Илинди, верных непреклонной истории своей державы. Их боевой клич взывал к крови, и клич этот указывал на него. Когда из-за спины у Амира появилась рука, зажала ему рот и оторвала от земли. Все распалось на части. Шамшир со звоном упал. Затем появилась вторая фигура. Она наклонилась, подхватила Амира за ноги и подобрала меч. Вместе эти двое потащили его назад, нырнули в проход, неровный и узкий, темный и усеянный камнями, с низким потолком. Коридор уводил в сторону от основного прохода горы. Спустя какое-то время Амир понял, что все попытки освободиться только ухудшают его положение и лучше не дергаться. Тогда он позволил похитителям нести добычу, куда им вздумается. Как выяснилось, идти было недалеко. Его уронили на неровный каменный пол. Амиру потребовалось согласованное усилие всех мышц, чтобы принять удар и не заорать благим матом. Рана под плечом открылась, перепачкав рубаху. Один из похитителей выругался. Похитившие стояли, преграждая ему путь. Их руки были сложены в жесте, красноречиво говорящим, что они разочарованы его поведением. Глядя на этих двоих, Амир мог разглядеть только частичку их лиц, намотанные на голову тюрбаны, отдувающиеся щеки, оттопыренные ягодицы. Все признаки определенно указывали на бессменное нахождение их обладателей в горе Илинди. «Это опять он, Сибил Кунш», – произнес Макун Кунш. Он был более рослым из двоих, хотя Амир отдавал себе отчет в том, что стоит ему на миг отвернуться, он уже не сможет определить, кто из них кто. «Ты как комар в дождливом августе», – кивнул Макун Кунш. «И тебе впору считать себя везунчиком. Не будь нас, тебя бы затоптали». Только тут Амир услышал, как Юэрсена маршируют по тому самому коридору, откуда его только что уволокли. Гул, бесконечный топот, как будто табун подкованных лошадей проносится мимо. Тупые концы пик в унисон били о землю. Этот яростный ритм эхом отражался от окутанных тенью стен ответвления, где стояли над Амиром двое древних стражей. «Спасибо вам», — ответил Амир. Капли пота стекали у него по лбу. «Честное слово, я перед вами в долгу, но вы должны срочно меня отпустить». Макун Кунш и Сибил Кунш переглянулись. Слово «срочно» в их словаре не значилось. Если у них и существовало понятие о ходе времени, они замечали интервалы между событиями лет в 100, а в данную минуту Амир находился не в том положении, чтобы сидеть спокойно и выслушивать долгий рассказ об илиндийских традициях. «Отпустим», — сказал Макун Кунш, — «если ты ответишь на наши вопросы». «Нынче даже самому ленивому из высокопоставленных стражей небезызвестно, что Юэрсена пробудились ото сна», — вклинился Сибил Кунж. «Но что меня сбивает с толку даже больше, чем Макун Кунжа, это...» «Сибил Кунж, так нечестно. Мы же договаривались быть на равных, хотя бы в выражениях». «Да ладно тебе, не кипятись. Я же заготовил для тебя выгодный поворот в дальнейшем обмене фразами. Если бы ты набрался терпения и дождался, когда твой собеседник закончит реплику, «Нельзя ли продолжить?» – перебил его Амир, просительно сложив ладони. Слушая перепалку между двумя старыми ворчунами, он растрачивал драгоценные секунды. Стоит Юэрсена миновать врата пряностей, и ничего уже не изменить. Сибил Кунш явно обиделся, но после минутного размышления продолжил. «Как я уже сказал, что сбивает меня с толку в той же мере, что и Макун Кунжа, это почему войско ведет не Файлан?» «Это нарушение протокола», – кивнул Макун Кунж. «Порядок прост. Закон нарушен, Юэрсена пробудились. Уста благословляют Юэрсена, командир ведет их. Но ты ведь нас знаешь, мы многого не просим. Что нам нужно, это чтобы Файлан шествовал во главе армии с мечом наголо и с именем Илинди на устах. А Сибил Кунш, он всегда такой зоркий. Тут надо будет воздать ему должное, если наши старания увенчаются успехом. Ну так вот, Сибил заметил тебя издалека и говорит сам себе и нам. Кто был человек, последний видевший Файлана?» «Я тот человек», — ответил Амир, быстро сообразивший, насколько может затянуться этот разговор. Он вытянул шею, глядя в сторону прохода. Топот Юэрсена продолжался. Ему оставалось только ждать. Ни с того ни с сего в мозгу у него забрезжила идея. Родилась она из глубоко укоренившейся неприязни к стоящим перед ним двум субъектам, млеющим перед их павшим полководцем. С правдой можно в очередной раз повременить. «Файлан послал меня сюда», — соврал Амир. «С последним заданием, прежде чем Юэрсена пройдут через врата пряностей». «Правда? Сам лично?» – спросил Сибил Кунш, и дыхание его участилось. Земля дрожала под ногами у Амира, мелкие камушки подпрыгивали. Молодой человек кивнул на Шамшир Маранга. «Это вот один из собственных мечей Файлана. Он попросил меня благословить его слюной уст, потому что самому ему некогда». Макун Кунш недоверчиво прищурился. Сибил Кунш внимательно рассматривал клинок, поднеся его к слабому свету факела. «Это клинок уст, никаких сомнений. Выкованный в склоне, на краях запеклась слюна». «С чего ему передавать меч в чужие руки, Сибил Кунш?» Амир вздохнул и забрал шамшир. «Потому что ему приходится выслеживать собственную сестру. Не так-то просто человеку нести подобную ношу на плечах, да еще и лично вникать во все мелочи. Вот почему он и выбрал толкового послушника вроде меня, чтобы я следовал за ним и учился, а заодно исполнял всякие поручения при нужде». Это сработало. Слово за словом Амир добрался до их сознания, взывая к их чувствительной совести. Амиру было жутко жалко этих двоих, но время решало все. Дрожь прекратилась. Амир присвистнул с облегчением. Юэрсена вышли из пещеры, чтобы взобраться на вершину горы Илом, к вратам пряностей. Он протиснулся мимо Макун Кунжа и Сибил Кунжа, потом остановился у выхода и посмотрел на них. «Вы ведь постоите на страже, правда?» «Снаружи от уст?» Макун Кунж просветлел от такой чести. «Будем стоять насмерть!» Сибил Кунж кивнул. «Ни единой души не пропустим!» На это обещание Амир особо не полагался, но охотно верил в искренность их намерений. Они шли по дороге, по которой только что промаршировали солдаты. Грунт после них стал неровным, ноги перемесили жидкую грязь, воздух в пещере приобрел запах пота, стойкий, как вонь дерьма. В какой-то миг в голове у Амира прорезался голос уст. Подобно громогласному призыву, он расколол череп, пронзив его болью. Молодой человек перешел на бег. Сначала в воздухе витал запах куркумы, затем кумина и имбиря, а следом мациса и муската. Словно базар раскинулся вдоль стен пещеры, где на всем неровном пространстве дороги, среди камней и расселен, были рассыпаны для сушки и вяления разные пряности. Пещера казалась бесконечной. Как далеко успели продвинуться Юэрсена? Их целая армия, и им предстоит забраться на самую вершину горы. Свет то усиливался, то слабел. Затухающий топот Юэрсена заставлял сердце Амира биться чаще. За ним, пыхтя от натуги, бежали Макун-Кунш и Сибил-Кунш. В одном месте тропа оборвалась вниз, словно в глубокую ложбину. Потолок же резко пошел вверх. Воздух стал гуще, насыщеннее. Каждая пора в стене источала аромат черного перца и шафрана. Уста были здесь, почти здесь. Впереди проход снова начал сужаться. Потолок понизился, и Амир разглядел единственный сводчатый проем в стене. Поверху арки шли высеченные надписи, как если бы сам вход являлся копией врат пряностей. Сбоку ее подпирали колонны, потрескавшиеся и вспучившиеся, и когда Амир коснулся их, холод от камня врат пряностей всосался в его жилы. Он остановился, переводя дух. Тьма впереди была непроглядной, ни проблеска света, только чернота. Когда два древних стража нагнали его, он позаимствовал у Сибил-Кунжа факел и кивнул. Приятели расположились напротив друг друга у колонн, прижав меч к груди и вскинув голову. Собравшись с духом, Амир шагнул внутрь. Маранг сидел, сосредоточенно глядя на глубокий провал в земле. Пол обители уст обрывался в неровную и обсыпавшуюся яму, внутри которой мелькали языки пламени, отражаясь на вкраплениях железа и обсидиана в неровных стенках. Это напоминало внутреннюю часть громадного тандыра. Вид у монаха ордена Юерсена был усталый. Словно явившись с повинной, Амир вложил меч в ножны и сделал шаг вперед. Дым из уст скрывал лицо Маранга, окутывая его густой маской удушливого тумана. Туман клубами поднимался от тюрбана и струился через одежду. Меч лежал с ним рядом. Отблески света плясали на клинке. Когда Маранг встал, у Амира затряслись руки. Он никогда не принадлежал к числу храбрецов. Мочевой пузырь вдруг напомнил о себе. «Как думаешь, почему я дал тебе этот меч?» — спросил Маранг. Амир утер пот со лба и тяжело задышал. Ему требовалось отлить и покончить с этим делом. Он переменил позу, чтобы встать поустойчивее. «В Эфесе есть защелка», — продолжил Маранг, не дожидаясь ответа. «Защелка спрятана в краю рукояти и достаточно легкого нажатия, чтобы ее отпереть. Она открывает маленькую камеру, где постоянно хранится крохотная склянка с алумом. Его достаточно, чтобы высыпать на врата пряности и попасть в Элендию из любого из восьми королевств». «Ну, тебе бы стоило просто рассказать об этом, когда ты мне его давал», — подумал Амир. Маранг поднял собственный меч и показал, как это работает. Пузырек с алумом выпал ему на ладонь. Он откупорил его, понюхал и высыпал содержимое в уста. Шипение разнеслось по пещере. У Амира затряслись поджилки. Маранг стоял у проема, прямо на краю, окутанный тенью от огня. Малейшего шага назад было довольно, чтобы он не удержался и упал. Сделав шаг вперед, Амир вдавил большой палец в рукоять шамшира. Но Маранг только поднял клинок, перевернул и воткнул острием в землю. Земля вздрогнула. Амир пошатнулся от сильного толчка. Уста, явно раздраженные нарушением покоя своей поверхности, сжались и выплюнули яростный язык пламени с визгливым шипением, вонзившийся и в без того уже закопченный потолок пещеры. «Ты отлично справился», — сказал Маранг, оставив меч воткнутым в землю и стоя прямо. «Только что ты спас тысячи жизней». «Я?» — Амир захлопал глазами. «Я справился?» «Если бы Мадира не погибла, ты бы здесь не стоял. Мне следует поблагодарить тебя, а также обнародовать печальную весть о смерти нашей блюстительницы престола». Его пальцы коснулись эфеса меча. «Юерсена настроены на вибрации в горе. Я только что передал им сигнал остановить марш к вратам пряностей. Я их господин. Они послушают меня. С другой стороны, ты...» Его пальцы спустились по рукояти ниже, туда, где начиналось лезвие. От прикосновения выступила кровь. «Почему ты не сказал мне, зачем на самом деле пришел сюда, Амир из Ралухи?» От жара, поднимавшегося от уст, Амир обливался потом. Он надеялся получше рассмотреть провал, но вопрос Маранга приковал его к месту. Амир сразу понял, что угодил прямиком в ловушку. «Я не хочу больше быть носителем, о чем и говорил тебе прежде». У него было заготовлено еще много слов, но все они словно съежились под действием необъяснимой силы, большая часть которой исходила от пристального проницательного взгляда Маранга. Тот словно снимал с него заживо кожу. Впрочем, внешне монах казался совершенно невозмутимым. «Тебе стоило попросить!» Голос его звучал ровно и басовито, как всегда. «Я охотно исполнил бы твое желание. Не было нужды устраивать такое множество проблем». Амир затряс головой. В плотине его самообладания появились трещины. «Тебе ли не знать, что для людей вроде меня просто попросить всегда недостаточно? Твой бог здесь, внизу. Он ведь шутник, верно? Смеется, когда выбирает ничтожнейших из нас и ставит на них свою отметину, как будто оказывая им милость». «Мы считаем это щедрым подарком», — Маранг улыбнулся. «Какая тебе разница, есть ли у меня эта отметина? Видишь ты во мне нечто большее, чем в остальных моих людях, тех счастливцах, которые не имеют клейма». Тень сомнения промелькнула на лице Маранга. С него сошла улыбка, но не уверенность. Бархатистый тембр голоса не изменился. «Ты внушаешь нам зависть. Ты наделен способностью проходить через врата пряностей, на что не способен ни один из нас. Проходить сквозь саму душу уст. Ты видишь Бога каждый день, тогда как даже те, кто возносит ему молитвы, не способны пройти дальше, чем до края этой ямы». «Но какой ценой?» – отозвался Амир. Маранг поморщился, как если бы возражения вызвали у него аллергию. Но внутри Амира, сквозь трещины в дамбе, уже просачивалась вода. Плотина трещала, осыпалась, рушилась в пыль. Он остановился, упер руки в бока и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Знаешь что? Не далее, как пару недель назад, мне пришлось стащить алум из конторы Хасмина. Я пробрался в его уборную. Знаешь, кого я там застал, сидящий на четвереньках у горшка, с рукой, покрытой коричневой слизью? Свою соседку. Девчонке 12 лет, а ей приходится собирать дерьмо Хасмина и его присных голыми руками. Она сгребает его в ржавое ведро, таскает за ограду и опорожняет сточную канаву. Потом возвращается и идет в дом к другому высокожителю, нанявшему ее за горсть арахиса. Хасмин ей даже никогда тряпки не дал, потому что тряпка, отданная в руки чашнику, сама становится нечистой. Та девочка знала, зачем я туда пришел, и не выдала меня. Но такова наша доля. Чистить туалеты, носить свиные и козьи шкуры, смывать золу пригоревших погребальных костров и все это время покорно молчать. Мы берем воду из колодцев, на дне которых туши мертвых животных и птиц. Мы пьем ее, эту ядовитую дрянь, потому что иной нам не дадут. И ты? Ты завидуешь мне? Как такое вообще возможно?» Маранг хранил молчание, но Амир чувствовал, что его слова втыкаются ему под кожу, вызывая, пусть легкий, но зуд. «Я никогда не просил многого», — продолжил Амир. «Мы довольствуемся двумя приемами пищи в день. Рис, дал, капуста и свекла, морковка, если повезет купить на базаре. После того, как наши пайки истощатся, пища наша, по большей части, делается безвкусной, как белая курта. Поэт с похищенной душой. Так называет Каримбхай нашу еду. И это правда. Можешь ли ты винить нас за желание немного повеселиться? У нас нет яркой одежды, нет повозок и широких улиц, нет зеркал на стенах и ковров под ногами. Нет, нет, нет. Все, о чем я мечтал, это доброе блюдо бирьяни раз в две недели. Щепотка мацеса, щепотка муската, немного куркумы и шафрана. Несколько капель розовой воды и нежное мясо, замаринованное под всем этим. Карри, приправленное чили и солью и посыпанное молотым кардамоном. Никто не умеет делать карри так, как его готовит Амма. А знаешь, почему никто его не готовит? Потому что у нас нет для этого специй. У нас. Нам, великим, легендарным носителям пряностей, предмету зависти сытых и довольных высокожителей, выдают с ноготок шафрана, имбиря или гвоздики в качестве месячного пайка. Что нам с ним делать? Тратить? Да пока дойдешь до дома, ветер уже развеет половину из рук. Вот почему я воровал. Не для продажи, только для себя и для Аммы. Для маленького брата, который уже таскает пряности на спине. И вот что я тебе скажу. Я самый везучий чашник из всех, кого ты встречал. Он смолк и посмотрел Марангу в глаза. Ну, искупай меня в своей зависти. Маранг как будто переваривал тираду Амира. Лицо его подергивалось в задумчивости. «Что ты намерен предпринять теперь?» — спросил он после минутного молчания. «И это все?» Амир хмыкнул. «Блюстители престолов не могут нас убить, потому что мы носим отметину. И без нас не будет торговли пряностями. Не будет никаких шелковых путей или торговцев в челмах. А если не станет врат пряностей? Мы обретем свободу. Свободу погибнуть или уйти из вонючей чаши. Мы уйдем и даже не обернемся. Во внешних землях есть жизнь. Хорошая жизнь. Со своими трудностями и опасностями. Но там каждый сам убирает за собой дерьмо. А вода чистая, как речные струи. Мы с Мадирой доказательство тому, что во вратах пряностей нет необходимости. И если мне удалось совершить путешествие между королевствами, то я готов побиться об заклад, что любому другому это тоже под силу. Великая ложь, будто за оградой жизни нет, должна быть развенчана. Может, пришло время, чтобы высокожители вышли из своих домов и испытали, каково тащить тюк на своем плече. А если нет, пусть просто прогуляются. Я устал исполнять желания других ценой собственной спины и получать в уплату лишь презрение. Я, как и все другие в чаше, достоин большего, чем такое существование. Амир крепче сжал рукоять шамшира. Пылавший внутри его огонь не уступал яростью тому, которым плевались уста. Он стоял на одной линии с Марангом. Жар поднимался из ямы и бил ему в лицо сгустками темного дыма. Амир вытянул шею, норовя заглянуть вглубь провала, но ничего не разглядел. Находящееся там нечто либо укрывалось слишком глубоко, либо его вовсе там не было. Как-то внезапно, как если бы само это небытие было наградой, Амир понял, что должен делать, и выругал себя за то, что не додумался до этого прежде. Всего этого, пустого разговора, встречи с Марангом, можно было избежать. В глубине души уже созрело решение спрыгнуть в эту яму. Самый прямой и ясный способ исполнить задачу. Он вполне полагался на то, что клеймо пряностей поможет ему выйти невредимым. А если нет? Молодой человек посмотрел вниз, где внутри уст вихрями кружился пепел, и вздрогнул. Его испуганное маленькое сердце словно отрастило щупальца, что проросли сквозь тело и присосались к земле, мешая ему сдвинуться с места. Амир резко выдохнул, гордый, что вовремя открыл альтернативу этому смертному приговору. «Ты не сможешь убить уста, Амир», — разнесся по пещере голос Маранга. «Ты превратишься в пепел прежде, чем успеешь добраться до их бьющегося сердца. И более того, тебе не пройти мимо меня». С этими словами он выдернул воткнутый в землю меч. Рука его была твердой, как кирпичная стена. Блики света играли на клинке, и Амир понимал, что никакие приемы и никакое везение не помогут ему одолеть Маранга. Но он все равно улыбнулся, чувствуя, как трепещет сердце в груди. «Мне и не нужно проходить мимо тебя. Достаточно лишь бегать быстрее». Маранг резко развернулся, преграждая Амиру тропу к яме с устами. Но Амир, отбрасывая из-под подошв ошметки грязи, во весь опор помчался в другую сторону, к выходу. Подбегая к арке, он выкрикнул имя Файлана, чтобы Макун Кунш и Сибил Кунш успели расступиться в стороны своей сонной походкой. Едва Амир проскочил под сводом, стражи сошлись, преградив путь Марангу, «Не пропускайте его!» – заорал Амир, уже сбегая вниз по пещере. До него донесся звон стали, крик, столкновение тел. Амир петлял между колоннами, утирая со лба пот, но все равно буквально умывался им. Жар исходил из его тела при каждом шаге. То ли направление. Компас Хасмина вибрировал в руке, но Амир не смотрел на него больше, как не смотрел и себе под ноги. Неожиданно вся прежняя жизнь показалась ему далекой, как вечность. Карим Бхай, семья, Харини, обязанности носителя. Все прошлое буквально перестало существовать в тот краткий миг, пока он бежал, чтобы исправить порядок вещей. Не имело значения, что именно прошлое привело его к этому мигу. До тех пор, пока при каждом шаге ноги находят опору в камне или грязи, с ним все будет хорошо. Коридоры петляли и поворачивали, словно спутанная пряжка. Тяжесть горы давила Амиру на плечи, пригибала, глубоко впечатывала в землю при каждом шаге. Он становился как будто меньше ростом, и в какой-то миг стало казаться, что только голова торчит над поверхностью, тогда как остальные части тела погрузились под землю, туда, где обитают уста. Сверху и сзади доносилось глухое содрогание почвы под ногами возвращающихся Юерсена. А еще он слышал звуки отчаянной погони. Это Маранг преследует его. Выругавшись, Амир бросился вперед и пару секунд спустя ввалился в большую пещеру. Мюниварей обследовал один из наполненных слизью ящиков. При шумном появлении Амира он вздрогнул, поправил очки, потом сухо хмыкнул. «Я вот думал, не заблудился ли ты?» Ложные врата громоздились за Мюнивареем на пьедестале. Между колоннами и за аркой густела тьма. С места, где стоял Амир, врата казались всего лишь очередной реликвией, но они оставались его последней надеждой. «Некогда!» – выдохнул он и устремился к ящикам. Нагнувшись, Амир стал дергать за веревки, привязанные к основанию ложных врат, и заводить их одну за другой за скобы в ящиках. Мюниварей с любопытством наблюдал за ним, уперев руки в бока, как если бы всю жизнь работал ради мгновения, когда кто-то ввалится к нему в палату и примется играть с его игрушками. Ящики немедля пробудились к жизни. Заключенные в них остатки зверя внутри уст съеживались и вытягивались, словно медузы. Щупальца втянулись в туловище. Черная вязкая субстанция брызнула на стекло. Похожая на слабую молнию искра пробежала за аркой. На этот раз Амиру не понадобятся специи. С шамширом в руке он взбежал по ступеням на пьедестал, и в этот миг за спиной у него появился Маранг. «Стой!» – вскричал монах. Амир уже поставил ногу за линию свода. Безрадостный смех Мюниварея огласил пещеру, но совершенно смолк, когда Амир, не применив пряностей, прошел через врата. Тело его вздрогнуло и сложилось. Время растянулось и истончилось. Раскрылся космос, и все перестало существовать. Все, за исключением тонкой завесы между каменными столбами. Лишь сознание Амира продолжало жить, пока все остальные его части отдались хрупкости бытия. И снова он плыл зигзагами по небу, облака вверху, земля внизу, с ковром из деревьев, широких рек, бескрайних океанов и высоких кольцеобразных оград, с дюжинами строений, дворцов и мраморных башен, теснящихся внутри. Он перемещался от одних врат пряностей к другим, пока последние из них, врата на крошечном острове в болотистом сердце Мешта, среди витающего в воздухе аромата зиры, бальзама и тика, тоже не исчезли, и он не оказался снова внутри горы в Илинде. Но не в логове Мюниварея, как до того, а внутри самих уст. Он плыл в разряженном воздухе, как зеленая горошина по воде. Первая мысль была, он не превратился в пепел, как пугал Маранг. Вместо этого его окружали объятые пламенем стены, обгорелые тени, щупальца густого дыма. Далеко внизу зияла распахнутая пасть какого-то ужасного и мерзкого существа. Уста потягивались и зевали в бездонной яме. Поверхность их была испещрена воронками и шрамами. Ледяные чешуйки блистали в огнях. Шкура сливалась с каменными стенами. Если у твари имелись глаза, Амиру не удавалось разглядеть их за спаянными в кривую линию губами. Тем не менее, проплывая, он уловил намек на движение. Раздвоенный язык свернулся в клубок внутри пасти, почуяв над собой присутствие чужака, угадывая в нем то создание, которое они, уста, стремились мучить и постоянно пытались стряхнуть с внешних земель. Это не имело значения. Амир бросил вызов судьбе и был здесь потому, что путь его вел отныне только вперед, и назад возврата не было. Он отказался сдаться, даже когда смерть проломила половину двери его дома. Даже если ему суждено пережить встречу с устами, у наружной стороны ложных врат Мюниварея его ждут Маранг и Юирсена с окунутыми в кхи клинками, чтобы приставить их к его горлу. Это будет последний поступок в его жизни. Шамшир, как всегда, в руке казался легким. Пальцы сомкнулись вокруг рукояти. Искусство в обращении с клинком или отсутствие оного не имело значения. Все, что требовалось, это направить меч куда надо. Он сделал глубокий вдох и, оставляя за собой воздушное завихрение, ринулся вниз. Близ выложенной пряностями глотки уст, стены были покрыты обгоревшими комьями восьми специй. Каким-то образом проход к устам через ложные врата Мюниварея сделал Амира нечувствительным к жару внутри. Жар пульсировал вокруг, но необъяснимым образом не причинял ему вреда. Даже когда он вошел в перекошенную пасть уст, источаемый ими запах и галлоны налипших на десны пряностей не действовали на него. Все происходило как во сне, словно в некоем забытии, и однако было реальным. «Дитя наше! Наше заблудшее драгоценное дитя! Что ты творишь?» В эти тягучие, мерцающие мгновения его мысли были направлены на Мадиру. «Сын пряностей, почему должен ты отрекаться от нас? Разве не зришь ты безрассудство своих действий? Разве не отдаешь себе отчета, что будешь вечно гоним за свой грех?» Так как возможности заткнуть уши не было, Амир зажмурил глаза. Мышцы его напряглись в ответ на упреки уст. Слишком поздно верить всему, что они вещают. Поздно ли? «Мы начало твое и твой конец, и мы повелеваем тебе остановиться. Вождь земная, слуга почвы, внемли своей матери. Мы твой создатель, тот, кто благословил тебя, родил тебя и кто упокоит тебя после твоей кончины. Внемли!» Сталь Шамшира насытилась энергией, пульсирующей внутри бога. У него была звериная шкура, и сталь была выкована из расплавленных остатков ее панциря. Амир раскрыл глаза и всадил шамшир в покрытый специями язык уст. Затем провернул его до рукояти. Ничего не произошло. Поначалу. Затем земля вздрогнула. Могучая отрыжка, зловонная и едкая, как если бы уста хотели выблевать что-то отравленное. Прежде чем желчь изверглась из чрева зверя, Амир, орущий во всю глотку, взмыл в пустоту над устами. Все, что свернулось, развернулось. Там, где время скользило и пространство искривилось, принимая невообразимые формы, оно распрямилось, как положенный под гнет банановый лист, уже не норовящий скрутиться. Врата выплюнули Амира из своего чрева, и он рухнул на пьедестал Мюниварея, откашливаясь и хватая воздух. Избавленная от клинка рука была легкой, пусть даже тело достигло предела терпения. Его ум, более, наконец, неотягощенный, воспарил, а затем опустился в чашу Ралухи. Ничего ему так не хотелось, как перешагнуть через порог родного дома и попасть туда, где слабеющий запах перца и шафрана, где щепотка куркумы в молоке и воспоминания о мускате в бирьяне, где он спал на низкой кушетке рядом с Кабиром в ожидании прихода утра, где они гоняли петухов и запускали воздушных змеев в той части мира, что бесконечно далека от мраморных покоев высокожителей и их шелковых и золотых теней. Ничего ему так не хотелось, как заглянуть, наконец, в сияющие карие глазенки новорожденной сестры. Он сполз по ступеням врат Мюниварея, но застал там не ученого, а Маранга. Тот стоял на коленях у основания пьедестала, закрыв лицо руками. Его трясло. За ним виднелись нескладные фигуры бессмертных Макун-Кунжа и Сибил-Кунжа, склоненные, близ объятого недоумением Мюниварея. С трудом дыша, Маранг поднялся на ноги. Никаких Юэрсена, только он, престарелый монах. Когда их взгляды встретились, Амир прочитал в его глазах расплату, ожидающую его за совершенный грех. На иной исход он на самом деле не рассчитывал. То, что ему удалось зайти так далеко, уже было подвигом, на который он не посмел бы уповать еще пару дней назад. Он устало заморгал. Маранг в два шага покрыл отделяющее его от ступеней врат расстояние, бормоча шлоки устам. Примечание от переводчика. Шлоки. Двустишие религиозного содержания. Конец примечания. «Ты что сделал?» — спросил он, наконец, у Амира. Тот слабо улыбнулся. За спиной у него в ложных вратах Мюниварея появились первые трещины. Они углублялись и расширялись, разбегаясь, как вода по стенкам парящего сосуда. В следующий миг врата содрогнулись и рассыпались грудой щебня. Маранг отпрыгнул, чтобы его не накрыло. Амир, слишком утомленный, чтобы пошевелить хоть мускулом, не сдвинулся с места. Столбы повалились по обе стороны от него, в то время как арка рухнула на лестницу. Амир смотрел на обломки, пока не улеглась пыль. Макун-Кунж и Сибил-Кунж выселись над ним по обе стороны от груды. Широкие улыбки появились на их лицах, пусть даже эти двое исчерпали, похоже, последние силы в погоне за Марангом по бесконечным лабиринтам Мюниварея. Оба приятеля словно исследовали друг друга в заливающем пещеру тусклом свете, но ни один будто не замечал того, что видел Амир. Ему давно следовало понять, что эти двое – первые бессмертные сыны Уст, рожденные, чтобы надзирать за первыми вратами пряностей. Когда они вместе упали на колени, Амир подавил желание поведать им о смерти Файлана. Их полные восторженного любопытства взгляды не дрогнули, но когда они обратились на Амира, он прочитал в них благодарность. Правда и в третий раз могла подождать. Мгновение спустя стражи рухнули на пол. Никто из них не содрогался от боли. И когда они умерли, Амир осознал, что уста действительно сгинули, как и врата пряностей вместе с ними.